века. И кто знает, каков будет этот монумент. Может быть, он будет изображать угловатого, но могучего мужчину с тяжелыми, как гири, рабочими кулаками. А может, женщину, до того хрупкую и нежную, что каждому будет казаться, дотронься до камня, и почувствуешь тепло живого тела. Но никто не станет дотрагиваться, все будут смотреть на ее одухотворенное, невиданной красоты лицо. «А все-таки, Захар Захарович, в каком смысле ты спросил об этом?» — раздался голос Смирнова. «О чем?» Захар очнулся и остановился. «О народном подвиге». «А-а-а!» — Захар двинулся дальше. «Видишь, вон, башня водонапорная». «Ну и что же?» — не понял Смирнов. «Так ведь тоже интересно. С одной стороны, в колхозе коровы от бескормицы падают, а с другой — водопровод в квартиры колхозникам ведем». Смирнов поморщился, пытаясь понять, что к чему, а Большаков сказал: «Так и с Антипом. Много еще мусора на земле, а земля большая, много на ней укромных уголков. Не так-то скоро и просто выскрести оттуда всякий мусор». Глава 11. Смирнов работал в районе второй год. До этого он служил в армии. Отечественную войну начал зеленым лейтенантом, только-только вышел из пехотного училища, кончил полковником, командиром полка, кавалером чуть ли не всех орденов Советского Союза. Когда смолкли последние залпы последней войны, Петру Ивановичу далеко не было еще и 30. «Ну и башка у тебя», — говорили офицеры при каждом новом назначении Смирнова или при новом награждении орденом. «Наполеон и только». Возле исклеванных пулями серых колонн Рейхстага кто-то из друзей обнял его и прогудел в уши: «Еще полгода повоевать, в генералы бы вышел дьявол». Но по тем гудящим огнем, хлещущим кровью годам, его награды и его военная карьера не были чем-то необычным. Однако он не думал о наградах, не придавал им значения. А однажды, когда женщина-хирург из медсамбата, собираясь ампутировать изрешетчатую правую руку Смирнова, сказала, вероятно, чтобы поднять его дух: «Поздравляю, майор, из штаба сообщили, что вас представили к награждению орденом», он, пересиливая боль, заорал, не дав ей кончить: «Катитесь вы со своим орденом! На черта мне орден! Мне рука нужна! Вы мне руку спасите! Вы меня рукой наградите!» И каким-то чудом, приподняв висевшую, как плеть, перебитую руку, сжал ее в кулак. «Мне этой рукой стрелять надо, врага душить! Вот так, как Полину Одинцову мою, Поленьку, невесту мою задушили, как отца и мать здесь, в этой деревне!» И потерял сознание. Женщина-хирург, теперешняя жена Петра Ивановича, проговорила, придя в себя от изумления: «Если не спасу ему руку, лучше застрелиться». «Вера Михайловна, это невозможно», — сказал один из врачей. «Это ведь не рука уже, мертвая конечность. Она держится только на лоскутах кожи. Единственная разумная ампутация». «А вы видели когда-нибудь, что мертвая рука поднимается, как живая, сжимается в кулак?» «Видел, и вы видели. Это предсмертная судорога. Да, если человек умирает, а он только потерял сознание. Готовьте к операции». Операция продолжалась около 4 часов. Потом Вера Михайловна вышла из палатки, пошла между пепелищ, из которых торчали одни трубы, все, что осталось от деревни Усть-Каменки, сожженной немцами при отступлении. Уцелевшие жители рассказали ей, что майор Смирнов родом из этой деревни, что немцы расстреляли отца, мать Смирнова. «Он, Петрух-то, единственный у них сын», — говорил Вере Михайловне желтый от голода старик со спутанной, свалявшейся в клочья бородой. Говорил, стоя посреди бывшей деревенской, вероятно, уютной и тенистой когда-то улицы, опершись о костыль, медленно, часто останавливаясь и глубоко дыша, будто поднимался на высокую гору. Когда приходили от него письма, в всей деревни их читали.